Прям ностальгия. Рядом худощавый парень, какой-то смазанный, дерганный, изображенный оттенками серого. Морда непонимающая, но наглая. Его не знал. Срисовали? Пацанов гоняете? Спросил, изучая парочку. Ну так правильное же дело. Пацаны при деле. Каваец обрадовался диалогу. Не называй меня Джимми. Каваец, а чё так? Вступил второй, хмурясь. Непонятно звучит, товарищ. Без уважения. Я удивился. А каваец ощутимо сбледнул. Завались, салом. Прошипел здоровяк и за шкирку отодвинул тощего себе за спину. А дела-то в братстве паршивые. И даже больше, хреновые до жопы. При старике Гадри тощий не пережил бы первого собеседования. Что с Гадри? Спросил я объяснимо. Первое правило, необходима определенность, чтобы притопить червя сомнения. Железное правило, нужны ответы, а ответы я привык получать. Каваец понимающе закивал, удерживая подергивающегося салама. Болеет, эль капитана, в курсе же, ослабил поводок. Но ты меня знаешь, не люблю я эти трения. Команды отдает крес, ты стал болтлив. Мужчина нахмурился, на скулах перекатились желваки. Есть тема, Джимми, вот ведь упорный. Я проводил взглядом стайку голубей, порскнувших над крышей магазинчика. На углу кальянной затих дед. Я ушел, каваец, ты помнишь, торопливый кивок. Еще бы ему не помнить, он провожал меня из квартала. Не думал тогда, что получится именно так. Но Гадри согласился, просчитал варианты, заглянул мне в глаза, так, как умел только он, и отпустил. История короткая. Соседи, группа Шалома, убрали человека Гадри. Сказали, что случай, больной фарт, сучья судьба. Много еще болтали, но старик всегда ратовал за определенность. Спросил, кто пойдет. Я помнил полумрак комнаты, едкий сигаретный дым и опущенные взгляды. У группы Шалома была плохая репутация, решиться трудно. Тогда и вызвался. Ну как вызвался? Просто кивнул старику и вышел. Шалом с побратимами обитал в старом бараке. Полагал, в своей берлоге бояться нечего. Еще и улыбался гаденько, приветствуя меня на пороге. Встретил сам, отмороженный крысеныш. Из барака я вышел через 15 минут. Так сказали парни, которых Гадри пригнал в качестве поддержки. Еще сказали, что вышел я нехорошо, кровь вперед вышла. Так и сказали, отводя глаза и щерясь в страхе. Один из них забрал у меня ломик, заглянул в дверь и зашелся в булькающем бливе. А я помнил одинокий фонарь, желтый тусклый шар над тротуаром. Чувства ровные, без рефлексий. Сладкий привкус крови. Стало скучно, точно увидел всю последующую жизнь до последней минуты. Да так оно и было, пожалуй. Тем же вечером состоялся разговор с Гадри. Старик отличался редкой проницательностью и силой духа. Посмотрел мне в глаза, хмыкнул и кивнул. Придвинул кружку с байховым чаем. Служба тебя изменила, его хриплый голос царапал. По привычке, вбитой кулаками инструкторов, не задумываясь буркнул не служил. Помолчали. Следующий вопрос Гадри прозвучал неожиданно, спросил, когда я ухожу. Тогда же я попытался объяснить, насколько серой мне видится перспектива. И прозвучали золотые слова, сомневаешься, отрубай, двигайся определенно. Старик отпускал меня из братства, чего на моей памяти не происходило никогда. Ушел тем же вечером, а каваец по настоянию Гадри проводил и даже пожал руку на прощание, хотя не понимал и не одобрял ухода. Но он тоже стоял на пороге сарая Шалома и не решался войти, глядя на соратника, заблевавшего тротуар. И вот, сука, прошлое вернулось. Вернее, я вернулся, а прошлое услужливо высунулось из подворотни. «Есть тема, Джимми», — повторил каваец. «Наш человек проиграл ставку и задолжал с выплатой Беспалому. Ему бы еще денька два, и он соберет сумму. Я знаю, отвечаю, Гадри мог бы поручиться перед Беспалым, но, эль капитана, понимаешь, если я скажу, что Джимми в теме, то Беспалый даст два дня, от тебя ничего не потребуется, я просто скажу Беспалому, поручишься моим именем, а что ты?» Подал голос Салом и ухнул от торопливого удара под дых, побагровел, молясь кислороду. «Джимми, тот человечек, зяма, моя подруга, Джимми, но я ушел, каваец, ты знаешь, Беспалый знает», смотрел в глаза мужчины. Насколько его хватит, а лезть в тоннель все еще не хотелось, и Петрович не подавал мобильного знака, тускло и скучно, жизнь не изменилась, хоть и обрела определенность. «Беспалый знает тебя», — с нажимом сказал каваец. Бесперспективный разговор, трепыхание бывших знакомцев вызывали изжогу. Каваец мог собрать яйца в кулак и пойти к Беспалому сам, варианты были, но имя Джимми ощутимо проще. «Скажи Беспалому,